Поэтому Икару был уверен, что шиноби камня действуют по тому же принципу, что и они сами, при встрече с серьезным противником, особенно когда враг прорвался к самым воротам, они отправят всех своих сильнейших бойцов на передовую, чтобы минимизировать потери среди рядовых шиноби. Именно поэтому для Икару в этом задании не было большой опасности. Конечно, это касалось только его самого, для трех его товарищей по команде ситуация могла обернуться совсем иначе. Внутри опорного пункта шиноби камня четверка ниндзя быстро продвигалась к центру деревни. К этому моменту прошло уже почти 10 минут с тех пор, как они проникли на вражескую территорию, и наконец им удалось определить точное местоположение склада с ресурсами. Это стало возможным благодаря участнику команды по имени Яманакайрё. Хотя он не принадлежал к основной ветви знаменитого клана и не владел их высшими ментальными техниками, он хорошо освоил секретную технику чтения мыслей. Несколько минут назад, благодаря слаженным действиям команды, им удалось оторваться от преследователей и незаметно проникнуть в деревню. Затем, потратив немного времени на разведку, они обнаружили оставшегося для охраны Чунина из Ивагакури. Имея преимущество внезапности, их молниеносная атака оказалась успешной. После этого Яманакайрё применил технику чтения мысли и без особых усилий извлек из сознания противника всю необходимую информацию. Если полученные разведданные верны, то прямо под центром деревни находился основной склад с ресурсами шиноби камня. Теперь им оставалось только уничтожить эти запасы, и миссия была бы успешно завершена. После этого весь отряд смог бы отступить. Однако прежде им предстояло справиться с охраной внутри склада. Добравшись до центра деревни, Яманакайрё стремительно поднял правый кулак, сигнализируя всем остановиться. Затем он сосредоточенно сложил несколько печатей, закрыл глаза и начал тщательно анализировать окружающую обстановку. Икару не знал названия техники, которую использовал Яманака, но отчетливо ощущал исходящую от него мощную духовную энергию, волнами распространяющуюся во всех направлениях. Очевидно, это была еще одна из секретных техник клана Яманака. Пока Икару погрузился в размышления, Яманакайрё внезапно распахнул глаза и резко повернулся к нему. В его взгляде отчетливо промелькнуло неприкрытое удивление и с трудом сдерживаемое исследовательское любопытство. «Что-то случилось?» – спокойно спросил Икару, заметив направленный на него пристальный взгляд. Услышав вопрос, Яманакайрё словно очнулся, мгновенно убрал свое выражение задумчивого изучения и бесстрастно ответил: «Ничего». Икару слегка нахмурился, анализируя ситуацию. Вспоминая только что брошенный на него взгляд, он был уверен, что Яманака что-то заметил. «Шаринган». Эта мысль лишь на мгновение промелькнула в его сознании, но он тут же ее отбросил. Все было очевидно. Когда Шаринган не активирован, даже глава клана Яманака вряд ли смог бы заметить какие-то аномалии, не говоря уже о рядовом представителе клана. Тогда остается только одна возможность. Прислушиваясь к мощному потоку чакры внутри своего тела, Икару пришел к логичному выводу. Он обнаружил, что мой запас чакры значительно отличается от обычного. Перед отправлением на миссию, чтобы максимально повысить свои шансы на выживание, он не только экономил энергию, но и специально применил технику очистки чакры, восстановив значительную часть своего резерва. Это привело к тому, что его запас чакры превысил внушительную отметку в 4500 единиц, показатель, намного превосходящий уровень подавляющего большинства чунинов. Стоило учесть то, что Икару всего 11 лет, и согласно естественным закономерностям развития ниндзя, в этом возрасте он еще даже не вступил в фазу активного роста. Другими словами, его и без того впечатляющий запас чакры должен был увеличиваться и дальше с течением времени. И поскольку внешне он никак не демонстрировал наличие шарингана, такой необычайный объем чакры выглядел, мягко говоря, подозрительным. Икару прекрасно осознавал эту проблему. Поэтому как в главном штабе, так и в опорном пункте городка, он тщательно контролировал свой резерв чакры и сводил к минимуму контакты с незнакомцами, стараясь не выдать ничего необычного. Кто бы мог подумать, что именно сегодня его тайна окажется под угрозой раскрытия. Икару предполагал, что проблема крылась в его чрезмерной близости к Яманакайрё. Тот с помощью своей чувствительной техники смог обнаружить аномалии в его чакре. И действительно, так оно и было. Техника, которую только что использовал Яманакайрё, называлась «Прикосновение духа» и позволяла не только обнаружить количество живых существ в определенном радиусе, но и приблизительно оценить их силу. Метод оценки силы заключался именно в исследовании объема чакры цели. Обычно такая оценка не была особенно точной, но в случае с Икару все решал его необычайно большой запас энергии. Когда Яманакайо только применил прикосновение духа, находившийся рядом Икару настолько поразил его своими показателями, что тот даже мимолетно подумал, будто перед ним опытный джонин под маскировкой. Убедившись же, что это действительно тот самый юный Икару, Яманака был еще более ошеломлен. Однако посреди важной миссии у него просто не было времени углубляться в размышления о природе этой загадки. Глава 53. Молниеносное завершение. Икару с невозмутимым лицом наблюдал за Яманакайо, который снова закрыл глаза и начал сканировать окружающую обстановку. В душе он размышлял: «Надеюсь, ты не проведешь параллель с Шаринганом, а если и догадаешься, то не расскажешь никому, иначе». Непостижимым образом Яманакайо вдруг ощутил леденящий холодок по спине и инстинктивно отодвинулся, увеличив дистанцию между собой и Икару. Спустя мгновение Яманакайо открыл глаза и произнес: «Противник разделился на два отряда. Один охраняет двухэтажное здание впереди, другой затаился под землей. Оба – стандартные команды генинов». Стандартная команда генинов обычно состояла из одного чунина и трех генинов. Помимо нее существовали еще команды чунинов и джонинов. Первые обычно формировались из одного такубицу джонина и трех чунинов, либо из четырех чунинов, и, как правило, выполняли задания сложностью около Б-ранга. Именно такой была их нынешняя команда с ее текущей миссией. В процессе выполнения подобных заданий весьма вероятны столкновения с вражескими ниндзя, но обычно без участия джонинов. Что касается команд джонинов, то их состав был сложнее и напрямую зависел от сложности задания. Обычно такой отряд включал одного-двух джонинов и нескольких элитных чунинов. В самых экстремальных случаях существовали даже команды, полностью состоящие из джонинов. Впрочем, миссии такой сложности чаще поручались одному джонину элите. В конце концов, каждый джонин являлся опорой деревни, и отправлять их группой на одно задание было бы непозволительной роскошью. Пожалуй, только во время войны такое случалось часто, в мирное время джонины редко действовали в одной команде с другими джонинами. Но вернемся к делу. Раз внутри были только две команды генинов, волноваться не стоило, достаточно было быстро расправиться с противником. Эта мысль Икару отражала общее настроение команды. Без лишних раздумий четверка ворвалась в здание. Вжух-вжух-вжух. Десяток кунаев стремительно полетел в их сторону. «Предоставьте это мне!» – выкрикнул Икару, широким шагом выступив вперед. Раздался отчетливый звук дзынь, и короткий клинок мелькнул в его руке, выхваченный из-за пояса. Затем послышался звонкий лязг металла о металл. В мгновение ока все брошенные кунаи были мастерски отбиты Икару, не задев никого из четверки ниндзя. Яманакайо и остальные полностью доверяли силе Икару, и еще до того, как отраженные кунаи достигли пола, все рванули вперед. В следующее мгновение разразился бой. В здании четверо шиноби камня отчаянно сопротивлялись внезапной атаке трех чунинов Канахи. Икару окинул взглядом помещение и, убедившись в отсутствии других противников, немедленно устремился к единственному чунину из Ивагакури. Вражеский чунин лишь на миг увидел размытый силуэт, как Икару уже материализовался перед ним. Невероятная скорость промелькнула в голове у чунина камня. Однако Икару не интересовали чужие мысли. Сблизившись, он без промедления нанес удар клинком, стремительный, как вспышка молнии, оставивший в воздухе лишь холодный металлический блеск. Чунин Ивагакури едва заметно изменился в лице и инстинктивно выставил кунай, пытаясь защититься. Дзинь! Раздался чистый звон столкнувшегося металла. Чунин камня почувствовал, как онемела рука, а кунай чуть не вылетел из пальцев. Все-таки он защищался в торопях, и сила его блока оказалась недостаточной. Только благодаря тому, что Икару был еще ребенком, чья физическая сила уступала взрослому, кунай не был выбит одним ударом. Впрочем, это не имело решающего значения. После краткого противостояния Икару молниеносно изменил направление атаки, превратив рубящий удар в восходящий, клинок по диагонали устремился к лицу противника. Заметив это, чунин камня поспешно отпрянул назад. Воспользовавшись моментом, чунин Канахи, только что сражавшийся с ним, внезапно метнул кунай, целясь прямо в грудь и живот врага. Ощутив смертельную опасность, чунин камня отчаянно изогнулся, пытаясь уклониться от атаки. Но в тот момент он даже устоять не мог твердо, не говоря уже об эффективном уклонении. В результате кунай рассек его тело, оставив глубокую рану на боку. Кровь, пульсируя, начала капать на пол. Как гласит старая поговорка, бей лежачего. К врагам у Икару не было ни капли сострадания. Вновь сверкнул холодный металл, когда он снова атаковал раненого Чунина камня. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Поначалу Чунин камня еще удерживал темп боя, но после десятка ударов его защита начала рушиться. Стиль меча Канохи был далеко не заурядной техникой. Он искусно сочетал преимущества различных школ фехтования, выделяясь своей быстротой, точностью и сокрушительной мощью. Особенно теперь, когда Икару довел его до третьего уровня, различные приемы меча давались ему с легкостью, а атаки стали еще более смертоносными. Неудивительно, что Чунин камня не мог долго противостоять такому натиску. Тем более, когда рядом находился Чунин Канохи, периодически наносящий внезапные удары. Всего за 30 с небольшим обменов ударами Икару уловил решающий момент и вонзил свой короткий клинок глубоко в грудь Чунина камня. Чвак! Раздался характерный звук рассекаемой плоти. Чунин камня медленно опустил взгляд на клинок, пронзивший его грудь. Кунай выскользнул из ослабевших пальцев. Он приоткрыл рот, словно хотел что-то сказать напоследок, но так и не смог произнести ни слова. Убедившись в смерти противника, Икару извлек клинок и снова обвел взглядом поле боя. К этому моменту на двух других участках сражения Тригинина из камня также находились в критическом положении. Не желая рисковать и терять драгоценное время, Икару без промедления устремился с клинком на одного из генинов камня. Аналогично поступил и помогавший ему Чунин Канохи, атаковав другого генина. Трое против четверых, причем противники превосходили их по силе, что им оставалось делать. Три генина камня чувствовали полную безнадежность своего положения. В отчаянии они проявили поразительную боевую мощь, но это не изменило неизбежного исхода. Уже через неполные две минуты все три генина камня распластались на полу, не подавая признаков жизни. Икару и его товарищи быстро осмотрели поле боя, пополнили запасы сюрикенов и кунаев, после чего он немедленно спросил, где вход под землю. Здесь, лаконично ответил Яманакайрё, сразу показывая дорогу. Четверо прошли через холл первого этажа и вышли в коридор. Яманакайрё внимательно изучил номера дверей по обеим сторонам, сопоставив их с образом в своей памяти, и в итоге остановился перед комнатой с номером 107. Вход находится в этой комнате. Как только дверь отворилась, воздух прорезал зловещий свист. Четверо молниеносно отпрянули в стороны. Тук-тук-тук. Более десятка кунаев вылетели из комнаты и вонзились в дверь напротив. В этот же миг раздалось зловещее шипение. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Все четверо мгновенно обернулись на звук и увидели несколько взрывных печатей, которые интенсивно разгорались, предвещая неминуемый взрыв. Наконец на их лицах отразилось некоторое беспокойство, но настоящей паники не возникло. Дело в том, что еще до прибытия на место все они предполагали возможность засады. Хотя предыдущий бой закончился довольно быстро, он не был бесшумным, и то, что другая команда ниндзя камня заметила их присутствие, было вполне предсказуемо. Поэтому ни внезапная атака при открытии двери, ни взрывные печати не застали четверку врасплох, а с должной подготовкой уклониться от опасности не представляло особого труда. Почти мгновенно все четверо увеличили дистанцию от комнаты 107, затем быстро распахнули двери соседних помещений и нырнули внутрь. Бум, бум, бум. Раздалась оглушительная серия взрывов. Алое пламя вместе с сокрушительной ударной волной молниеносно распространилось по коридору в обе стороны, не оставляя шансов любому, кто оказался бы на их пути. Глава 54. Завершение миссии и горькая весть скрип. Дверь распахнулась. Икару с тремя товарищами вышел из комнаты, прошел через обугленный коридор и занял позицию у входа в комнату 107. Яманакайрё сделал условный жест рукой. Икару и остальные понимающе кивнули. Каждый достал по кунаю, осторожно обмотал их взрывными печатями, и по сигналу Яманаки, 3, 2, 1, одновременно забросили оружие в комнату 107. Осторожно! Раздался изнутри тревожный возглас шиноби камня. Однако предупреждение не могло остановить неминуемую детонацию. Бум-бум-бум! Прогремели мощные взрывы. Алое пламя вырвалось из дверного проема, обжигая лица Икару и его товарищам. Стены по обеим сторонам комнаты содрогнулись три раза от огромной силы взрыва. В таком ограниченном пространстве взрывные печати причиняли гораздо больше урон, чем при подрыве на открытой местности. Интересно, что стало с шиноби камня внутри, подумал Икару, устремляясь вперед. Воспользовавшись моментом, когда пламя отступило, он с коротким клинком в руке ворвался в комнату. В клубах дыма на него стремительно полетели несколько сюрикенов. Не теряя самообладания, Икару взмахнул своим клинком несколько раз подряд. Послышалась серия звонких «бзинь-бзинь-бзинь», и все летящие сюрикены были отбиты. В это время в комнату ворвались и трое его товарищей. На 2 часа, мгновенно доложил Яманакайрё о местоположении врага. Двое других без колебаний обогнули Яманаку и с невероятной скоростью бросились в правое переднее направление. Там Чунин из Ивагакури наполовину высунулся из-под земли, готовясь нанести вторую волну атаки. По виду противника Икару понял, что тот наверняка успел укрыться от взрывов печати, воспользовавшись входом в подземное хранилище. Иначе в такой небольшой комнате, получив несколько взрывных печатей прямо в лицо, противник если бы не погиб, то точно был бы тяжело ранен. Как тот генин из Ивагакури, который лежал перед ним, хоть и избежал прямого урона от взрывных печатей, но не смог уберечься от внутренних повреждений, вызванных ударной волной. Где уж ему было иметь силы для контратаки? Мысленно покачав головой, Икару перестал размышлять и вновь сосредоточил внимание на бое. К этому времени Чунин из Ивагакури полностью выбрался из входа в подземное хранилище и уже сражался с 2 чунинами из Канахи, бросившимися на него. Кроме того, еще 2 генина из Ивагакури выскочили из подземного прохода следом за ним и затеяли бой с подоспевшим Яманакайрё. Видя это, Икару достал 6 сюрикенов, зажав их между пальцами обеих рук, и пристально уставился на шиноби камня. В следующий момент он метнул все 6 сюрикенов одновременно, одни летели быстрее, другие медленнее, а 2 даже столкнулись в воздухе, изменив траектории полета. Вслед за этим раздались глухие стоны 3 шиноби камня. Из 6 сюрикенов лишь 2 не достигли цели, а остальные 4 вонзились в тела врагов. Хотя жизненно важные органы не были поражены, но и этого оказалось достаточно, чтобы 3 его товарищей воспользовались моментом и завершили бой. Через несколько мгновений, сопровождаемые короткими криками агонии, все 3 шиноби камня рухнули на пол, лишившись жизни. Убедившись, что все враги уничтожены, Икару с товарищами не стали терять время и сразу же через подземный проход проникли в склад ресурсов шиноби камня. Это было подземное пространство площадью около 200 квадратных метров, очевидно вырытое с помощью техники стихии земли. По всей площади стояли стеллажи, до краев заполненные припасами. Пища, ниндзя-инструменты, лекарства, взрывные печати и многое другое, все необходимое для жизни и боя шиноби. Особенно ценными оказались взрывные печати, они сэкономят ему времени и сил. Икару с товарищами быстро посовещались, затем изъяли все взрывные печати и стратегически расставили их по разным углам склада. Выполнив это, 4 осторожно покинули подземное помещение. Яманакайрё установил несколько защитных мер у входа в подземный проход и, убедившись, что все в порядке, произнес: «Хорошо, через 3 минуты механизм сработает, мы можем уходить». Услышав это, все переглянулись и быстро побежали наружу. Если честно, находиться на такой громадной пороховой бочке никому не хотелось, даже несмотря на то, что взрывные печати были установлены ими собственноручно. Если все это вдруг взорвется, то не только тем, кто стоит прямо над складом, достанется, но и тем, кто отойдет подальше, вполне может попасть под удар. Поэтому лучше было убраться как можно скорее. Далее у них была только одна цель – со всех сил мчаться к опорному пункту в городке. А что касается сигнала о выполнении миссии, да бросьте, с такой пороховой бочкой под ногами, какой еще нужен сигнал? Тик-так, тик-так, время шло секунда за секундой. Через 3 минуты из центра деревни донесся оглушительный взрыв, алое пламя прорвалось сквозь щели в земле к небу, осветив всю деревню. В радиусе 2-3 километров земля сильно содрогнулась. На периферии, с 4 сторон, шиноби Канахи, увидев такое зрелище, сразу поняли, что кто-то выполнил задание. Они начали отступать, продолжая бой. Но шиноби Камня, похоже, разъярились до предела и упорно преследовали их, из-за чего план отступления шел очень неудачно. Обе стороны преследовали друг друга, непрерывно сражаясь не на жизнь, а на смерть. В итоге на этом этапе потери с обеих сторон даже превысили те, что были во время начальной схватки. Икару с товарищами тоже неизбежно оказались втянуты в это ожесточенное противостояние. Несмотря на ранние предупреждения от Яманакайрё, они все равно несколько раз столкнулись с противниками, и даже один из товарищей, выполнявших с ними задание, погиб. Когда ближе к рассвету они наконец вернулись в опорный пункт городка, Икару только тогда осознал, что потери в этой миссии превзошли все его ожидания, количество людей в опорном пункте уменьшилось почти наполовину по сравнению с тем, сколько их отправилось на задание. С тяжелым сердцем Икару вернулся на пост своего отряда и первым делом заметил Мизута Нисидзука с покрасневшими от слез глазами. Неизвестно почему, но сердце Икару сжалось, и у него внезапно возникло дурное предчувствие. И как он и опасался, следом он услышал трагическую весть. «Икару, Рёсука, Рёсука и учитель, они все погибли». Сказав это, Мизута Нисидзука разрыдалась. Услышав эти слова, Икару застыл на месте, а в его сознании быстро пронеслись моменты, проведенные вместе с погибшими. Хотя время общения с Рёсукой было не особенно долгим, и зачастую он отказывался от приглашений товарища, предпочитая тренироваться в одиночестве, оптимизм и активный характер Рёсука все же оставил след в его сердце. Теперь, внезапно услышав известие о его смерти, Икару почувствовал нереальность происходящего. И еще учитель Фурукава, хотя тот не особо много обучал его ниндзюцу, но помог накопить богатый боевой опыт, и всегда, когда мог, помогал ему в том, о чем Икару просил. Можно сказать, что эти двое были одними из немногих, кто был ему дорог в этом мире. Вдох, выдох, глубоко вдохнув, а затем медленно выдохнув, стараясь как можно больше успокоить свои эмоции, Икару посмотрел на Мизута Нисидзука и спросил, как погибли учитель и остальные. Глава 55. Возвращение домой. Услышав его вопрос, Мизута Нисидзука зарыдала еще сильнее. Из ее сбивчивого рассказа Икару узнал печальную историю. Фурукава, прикрывая отступление всего отряда, остался сдерживать противника в одиночку и в итоге был убит двумя джонинами из Ивагакури, объединившими свои силы против него. Что касается Рёсука, его судьба оказалась не менее трагичной. Он погиб, защищая Мизута Нисидзука. Во время отступления им не повезло столкнуться с небольшим отрядом чунинов из Ивагакури. Пытаясь защитить девушку, Рёсука отчаянно сопротивлялся, но разницу в силе нельзя было преодолеть одной лишь решимостью. В конце концов, они не справились с четырьмя противниками, и Рёсука пал в бою. После этого, если бы не джонин из Канахи, случайно проходивший мимо и спасший Мизута Нисидзука, она бы тоже, вероятно, погибла. Икару окинул Мизута Нисидзука внимательным взглядом и только сейчас заметил множество ран на ее теле. Одного этого было достаточно, чтобы понять, насколько критической была ситуация. В этот момент Икару задумался. Было бы лучше, если бы он не выполнял задание по проникновению на базу Шиноби Камня и остался с ними. Поразмыслив немного, он нашел ответ. Если говорить только о результате, то, безусловно, было бы лучше. С его нынешним уровнем силы он не мог сказать наверняка, смог бы спасти Фурукаву, это было слишком сложно, ведь противниками были два настоящих джонина. Но спасти жизни Рёсука и Мизута Нисидзука было бы более чем реально, какие-то четыре чунина из Ивагакури не были ему ровни, даже если бы атаковали вместе. Однако, если взглянуть с другой стороны, он ведь не мог быть их телохранителем всю жизнь, не говоря уже о том, как он заботился о них во время обычных миссий. Только в те два раза, когда они попали в засаду и подверглись ночному нападению Шиноби Камня, он сильно рисковал, чтобы спасти их. Икару считал, что сделал уже достаточно, и если при таких обстоятельствах все равно возникли проблемы, то это можно списать только на их невезение. Поэтому Икару не чувствовал вины за смерть Рёсука и Фурукавы, разве что немного сожаления. «Сила, мне нужно как можно скорее увеличивать свою силу», — твердо решил про себя Икару. Гибель Рёсука, в конечном счете, произошла из-за недостаточной силы. Будь он сильнее, то даже при встрече с опасностью смог бы благополучно выйти из ситуации. Поэтому сила – основа всего. Подумав об этом, Икару не стал больше тратить время. Произнес пару утешительных слов Мизута Нисидзука, проводил ее к медицинским ниндзя для первичного лечения, а затем погрузился в собственную тренировку. Несколько часов спустя начало светать. Под звук скрипящих колес прибыли ниндзя, которые должны были сменить их на посту в городке. После передачи дел Икару и остальные направились к главному штабу. Прибыло 120 человек, а возвращалось меньше 50, уровень потерь почти 60%, что было невероятно жестоко. Среди выживших ниндзя большинство составляли чунины и джонины, генинов почти не осталось. Недаром же говорят, что генины – пушечное мясо на поле боя. Конечно, на этот раз были особые обстоятельства. Обычно уровень потерь при смене отрядов на передовой не был таким ужасающим, как 60%. По крайней мере, за одну ротацию таких потерь не бывало. В пути атмосфера в отряде была мрачной. Икару искоса взглянул на Мидзуто Нисидзука, шагавшую рядом с ним. После нескольких часов отдыха ее состояние заметно улучшилось, но судя по выражению лица, она все еще не могла избавиться от тени смерти учителя и товарища. В этом случае Икару не мог ничем помочь, оставалось только надеяться, что время сможет стереть эти болезненные воспоминания. Время шло, и отряд двигался в неторопливом темпе. Без необходимости сопровождать припасы они могли бы двигаться быстрее, но раненых в отряде было слишком много, поэтому приходилось сдерживать скорость. Несмотря на это, им удалось вернуться в главный штаб до наступления темноты. Отчет о миссии не входил в обязанности Икару Кагинина, поэтому, вернувшись в главный штаб, он сразу же приступил к тренировкам. Кстати, на этот раз у него был довольно длинный отпуск, поэтому он мог сначала прокачать технику очистки чакры ДЛВ-4. Два дня спустя, глубокая ночь, в палатке Икару внезапно открыл глаза, не скрывая радости во взгляде. После двух дней интенсивных тренировок его техника очистки чакры наконец продвинулась с ЛВ-3 до ЛВ-4. «Теперь посмотрим, какой эффект она дает», – пробормотал Икару, снова закрывая глаза и начиная медитировать, очищая чакру. Стоило ему только начать, как он сразу заметил разницу. Если на ЛВ-3, используя технику очистки чакры, он словно тонкой трубкой выкачивал из тела накопленную физическую и духовную энергию, то сейчас было ощущение, будто к этой трубке подключили мощный насос, значительно ускоряющий процесс извлечения. Час спустя Икару открыл глаза и взглянул на панель, чакра увеличилась на 800 единиц, а на ЛВ-3 это число составляло 400 единиц. Это означало, что с повышением техники очистки чакры до ЛВ-4 скорость восстановления его чакры удвоилась. Таким образом, он мог уделять больше времени тренировке ниндзюцу и других навыков. Раньше, когда он еще не изучал стиль меча Канохи, ему не приходилось беспокоиться о нехватке времени, ведь на выполнение одного ниндзюцу уходило не так много времени. Все, о чем ему нужно было беспокоиться, хватит ли чакры. Но когда он освоил стиль меча Канохи, особенно прокачав его до ЛВ-3, он не мог не обратить на это внимание. Хотя для практики этой техники не требовалось тратить слишком много чакры, но чтобы накопить очки мастерства, нужно было тренироваться снова и снова, а этот процесс требовал много времени. Поэтому для Икару этот эффект экономии времени был как нельзя кстати. Кроме того, было еще и самое важное – количество восстанавливаемой чакры. До того, как его характеристика телосложения неожиданно превысила 8 пунктов, он мог использовать максимум 3500 единиц чакры в день, а когда она преодолела отметку в 8 пунктов, это число выросло до 4200. Икару предполагал, что с повышением техники очистки чакры до ЛВ-4 это число еще увеличится, и теперь видел, что его предположения были верны. Хотя он еще не провел детальных тестов, но основываясь на результатах часовой тренировки, уже мог дать приблизительную оценку – 5500. Да, именно 5500 единиц. Это число превышало предыдущие на целых 1300 единиц. Если бы он использовал всю эту чакру для практики техники отражения сердца, то мог бы получить 7-6 очков мастерства. А 5 очков мастерства позволяли увеличить степень эволюции его шерингана на 1 пункт. Другими словами, отныне его шеринган мог получать дополнительно 1-5 очка мастерства в день. Это, несомненно, еще раз повысит скорость эволюции его шерингана. Единственное, о чем можно было сожалеть, его базовые характеристики не изменились. Весь потенциал уже был исчерпан, и верхний предел чакры мог расти лишь медленно с течением времени. Иначе он мог бы узнать, насколько увеличится верхний предел чакры за час при использовании техники очистки чакры ЛВ-4. Судя по предыдущим трем случаям удвоения, на этот раз должно быть увеличение с 8 до 16 единиц в час. Таким образом, когда в будущем его базовые характеристики улучшатся, он сможет в кратчайшие сроки реализовать свой потенциал. Глава 56. Затишье перед бурей. Главный штаб, северо-западный сектор, тренировочное поле. Звон металла разносился по воздуху, пока Икару, сжимая короткий клинок, парировал очередную атаку Мидзуто Нисидзука. Девушка нападала со всей силой, но юный Учиха блокировал каждый ее удар с удивительной легкостью, словно это не требовало от него никаких усилий. Наконец Сидзука прекратила атаку. Пот полностью промочил ее одежду, растрепанные пряди волос беспорядочно прилипли к лбу и вискам. Она тяжело дышала, и ее измождение было заметно невооруженным глазом. Но несмотря на физическую усталость, ее взгляд по-прежнему сиял непоколебимой решимостью. Икару мысленно вздохнул, наблюдая за ней. Она трансформировала все свое сожаление в жажду силы. Если не направить эту энергию в правильное русло, рано или поздно это приведет к проблемам, подумал он, но решил не вмешиваться. В конце концов, как гласит поговорка, не сойдя с ума, не выживешь. В этом жестоком, хаотичном мире, если не будешь безжалостно подгонять себя, какие у тебя шансы выжить? К тому же, разве не лучше направить все свои мысли на повышение силы, чем предаваться бесконечному самобичеванию? Слегка отдохнув, Сидзука снова подняла кунай и решительно произнесла: «Еще раз». Икару не стал тратить время на слова. Одним стремительным движением он преодолел разделявшее их расстояние, мгновенно оказавшись перед ней, и плавно перешел в атаку, используя технику «Стиль меча Канахи». Теперь, когда инициатива перешла к Икару, давление на Сидзука многократно возросло. Прошло всего мгновение, и она уже не могла выдержать натиск. Кунай был выбит из ее руки, а короткий меч Икару уперся острием в ее горло. Холодные капли пота стекали по ее лбу, и она невольно сглотнула. Хотя девушка прекрасно знала, что Икару не причинит ей вреда, ощущение холодной стали у горла заставило ее содрогнуться. Икару убрал меч и бросил взгляд на небо, оценивая время. Когда Сидзука пришла в себя, он просто сказал: «Время подходит к концу, на сегодня закончим». «Хорошо», — Сидзука кивнула и, склонившись в легком поклоне, произнесла: «Спасибо за труд, Икару-кун». Икару лишь отмахнулся, не считая нужным отвечать. Тренировки с Сидзука, хоть и отнимали некоторое время и силы, но все равно были полезны для совершенствования его стиля меча Канахи. Конечно, эффект от этих поединков был не таким впечатляющим, как от схваток с Фуруковой, но тот уже мертв, и иметь Сидзука в качестве противника определенно лучше, чем тренироваться в одиночку. Поэтому Икару рассматривал эти тренировки как взаимовыгодный процесс и не считал, что Сидзука должна благодарить его. Но поскольку она всегда так поступала, он просто привык и не возражал. Спустя несколько минут они вернулись в главный штаб. Двигаясь по территории лагеря, они увидели большой отряд шиноби, идущий им навстречу. Когда группы разминулись, Икару вдруг остановился и обернулся, внимательно всматриваясь в удаляющиеся силуэты. Заметив его реакцию, Сидзука с любопытством спросила: «Что случилось? Тебе не кажется, что они выглядят знакомо?» — спросил Икару, не сводя взгляда с уходящего отряда. Сидзука бросила быстрый взгляд на удаляющиеся фигуры, затем повернулась к Икару с выражением недоумения. «Территория базы не такая уж большая, разве не нормально, что они кажутся знакомыми?» «Нет», — Икару серьезно покачал головой, — «все не так просто. Разве ты не заметила, это те самые люди из отряда, который сменил нас на дежурстве в городке?» «Что?» — Сидзука широко распахнула глаза от удивления и быстро обернулась, но люди уже скрылись из виду. Повернувшись обратно к Икару, она озадаченно нахмурилась. «Разве смена не происходит раз в месяц? Прошло всего 10 дней, почему они вернулись? Может, там произошло что-то серьезное?» Произнося эти слова, Сидзука невольно вспомнила их предыдущий опыт в том городке, и в ее глазах промелькнули тени глубокого страха и невыразимой боли. Икару снова покачал головой. «Судя по их внешнему виду и поведению, не похоже, чтобы они столкнулись с серьезными проблемами. Вероятность чрезвычайной ситуации на опорном пункте крайне мала. Тогда почему они вернулись раньше срока?» — не отступала Сидзука. Икару немного подумал, но все равно был вынужден признать: «Не знаю». Затем, понизив голос и придав ему особую серьезность, он добавил: «В любом случае, будь предельно осторожна в ближайшие дни. Моя интуиция подсказывает, что грядет что-то серьезное». «Хорошо», — Сидзука решительно кивнула, воспринимая его предупреждение со всей серьезностью. После этого разговора они разошлись по своим палаткам. Вернувшись в свою палатку, Икару проглотил несколько солдатских пилюль. Пока они восстанавливали его силы, он размышлял о странностях последних дней. Сначала нелогичное наступление по всем фронтам, теперь таинственное возвращение части сменного отряда ниндзя. Все это вместе создавало у него тревожное ощущение надвигающейся бури. То, что он сказал Сидзука, не было выдумкой или пустым предостережением. Он действительно чувствовал, что вскоре произойдет что-то значительное. К сожалению, его нынешнее положение было слишком низким, чтобы иметь доступ к полной картине происходящего. А значит, все, что мог сделать Икару, максимально повышать свою силу, готовясь к любым неожиданностям. Панель. Мысленным усилием Икару вызвал панель мастерства. В следующий момент перед ним возник светло-голубой экран. Имя. Учиха Икару. Возраст. 11 лет. Телосложение. 8 дух. 9 чакра. 2250. 6106. 6102. Родословная. Шаринган. 1 Тамое. 271. 1317. 1000. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-4. 1-2000 ЛВ-4, 52000, стихия огня, техника великого огненного шара, ЛВ-2, 35500, техника огненного феникса, ЛВ-3, 12000 ЛВ-3, 226000, техника огненного дракона, ЛВ-2, 17500, техника телесного мерцания, ЛВ-3, 225000 ЛВ-3, 305000, теневое клонирование, ЛВ-0, 5100, техника исцеления, ЛВ-1, 15200, демоническая иллюзия, техника сковывающего кола, ЛВ-2, 5500, техника отражения сердца, ЛВ-4, 716-2000, ЛВ-4, 946-2000, стиль меча Канахи, ЛВ-3, 431000, ЛВ-3, 615000, метание ниндзя инструментов, ЛВ-4, 52000, контроль чакры, ЛВ-3, 191000, три базовые техники, ЛВ-3, 00. В последние дни он сосредоточил основное внимание на совершенствовании трех ключевых навыков, техники отражения сердца, стиля меча Канахи и техники огненного феникса. Результаты техники очистки чакры, недавно достигшие ЛВ-4, уже начали проявляться, всего за несколько дней все три навыка заметно улучшились. Особенно впечатляющим был прогресс техники отражения сердца, ее мастерство увеличилось на целых 230 пунктов. Благодаря этому эволюция его шарингана также ускорилась, продвинувшись на 46 пунктов, С-271-1000, до 317-1000, почти завершив треть пути к следующему уровню. При сохранении такой скорости развития еще через 4 месяца его шаринган сможет полностью завершить эволюцию и трансформироваться в шаринган с двумя тамоя. И это при условии, что уровень техники отражения сердца останется неизменным. На самом деле, Икару рассчитывал, что примерно через 1,5 месяца его техника отражения сердца перейдет на новый уровень. К тому времени ее влияние на развитие шарингана, несомненно, станет еще более значительным, что существенно ускорит процесс. Таким образом, эволюция шарингана определенно займет меньше 4 месяцев. Размышляя об этом, Икару невольно глубоко вздохнул с чувством удовлетворения. Его кропотливые усилия не пропали даром, все развивалось в соответствии с тщательно продуманным планом. Переведя взгляд, Икару обратил внимание на новый навык, недавно появившийся в списке умений, техника исцеления. Это была медицинская техника, которую он освоил совсем недавно. Именно в процессе ее изучения он на собственном опыте понял, почему в мире шиноби так катастрофически мало медицинских ниндзя. Дело было не только в огромном объеме теоретических знаний, которые приходилось зубрить, но и в фундаментальной сложности самих медицинских техник. Даже техника исцеления, считавшаяся одной из самых базовых медицинских техник, все равно имела уровень сложности C-ранга. Более того, для ее успешного применения требовался чрезвычайно тонкий и точный контроль над чакрой, без этого можно было освоить лишь самые поверхностные аспекты. Эти жесткие требования естественным образом ограничивали количество шиноби, способных стать медицинскими ниндзя. Икару повезло только потому, что его контроль чакры уже достиг уровня ЛВ-3, а система панели мастерства обеспечивала железный принцип «что посеешь, то и пожнешь». Благодаря этому сочетанию факторов он смог освоить технику всего за несколько дней. Любому другому шиноби на это потребовались бы не дни, а скорее десятки дней упорных тренировок. К настоящему моменту Икару успешно выполнил цель, которую поставил перед собой с самого прибытия на фронт, и сделал еще один уверенный шаг к своей главной мечте – стать по-настоящему универсальным бойцом, способным справиться с любой ситуацией. Глава 57. Военный совет в последующие дни Икару внимательно наблюдал за изменениями в лагере и обнаружил несколько тревожных признаков, подтверждавших его опасения. Прежде всего, количество ниндзя в главном штабе продолжало увеличиваться. Многие из них выглядели запыленными и измотанными, словно преодолели долгий путь. Сопоставив это с группой людей, с которой он столкнулся несколько дней назад, Икару был почти уверен, что эти ниндзя были отозваны с передовых форпостов. Кроме того, каналы внешней связи штаба подверглись серьезному ужесточению. Теперь любые входящие или исходящие люди и предметы проходили многократные проверки. Даже посещение тренировочной площадки стало запрещенным. Барьер восприятия, окружавший весь лагерь, теперь работал круглосуточно, и любое малейшее движение могло привлечь внимание патрульных отрядов. При таком количестве странностей Икару готов был поклясться жизнью, что впереди планировалась масштабная операция. «Ладно, хватит об этом думать, продолжим тренировку», — покачал головой Икару, отбрасывая посторонние мысли и возвращаясь к совершенствованию навыков. Поскольку доступа к тренировочной площадке больше не было, он сосредоточил всю свою чакру на практике техники отражения сердца. Благодаря этому каждый день ему удавалось получать более 30 очков мастерства, что в пересчете на прогресс Шарингана составляло 6 очков. Наблюдая за постепенным повышением своих навыков, Икару не испытывал ни малейшей скуки, только твердую уверенность в правильности выбранного пути. Так прошло еще 3 дня. В тот день после полудня в центре главного штаба, внутри просторной палатки, собрались около десятка джонинов Канахи. Они молча сидели по обе стороны длинного стола, ожидая начала совещания. Через мгновение худощавый мужчина с бледной кожей отодвинул полог входа и стремительно вошел, направившись прямо к главному месту во главе стола. В то же мгновение все присутствующие одновременно поднялись и почтительно произнесли: «Господин Орочимару». «Хаэм», — Орочимару слегка кивнул, жестом предлагая всем сесть, и сразу перешел к делу. «Все люди на месте?» Один из джонинов Канахи немедленно встал и отчеканил: «Докладываю, господин, по состоянию на час назад 90% запланированного личного состава уже прибыли, оставшиеся прибудут до наступления ночи». «Хорошо», — сдержанно ответил Рачимару, затем перевел взгляд на другого подчиненного. «Как продвигается блокировка информации?» Почувствовав на себе пристальный взгляд командира, джонин внутренне напрягся, но быстро взял себя в руки. «Пока не обнаружено признаков утечки разведданных, однако...» «Однако что?» — резко спросил Рачимару. «Деревня скрытого песка и деревня скрытого камня, похоже, что-то заподозрили. За последние несколько дней внешние патрульные отряды обнаружили несколько групп, пытавшихся проникнуть на нашу территорию». «Вот как?» — Орочимару задумчиво прищурился. «Это вполне нормально. В конце концов, мы отозвали столько людей с фронта, что противник, если только он не слепой, обязательно заметит некоторые странности. Главное, чтобы план действий не просочился». «Будьте спокойны, господин», — немедленно заверил джонин. «Разведданные абсолютно точно не просочились». Орочимару кивнул. Он доверял способностям этого подчиненного, и если тот давал такие гарантии, значит, ситуация действительно была под контролем. Немного подумав, он повернулся к темному углу палатки и спросил: «А как у вас дела?» Все проследили за его взглядом и увидели, что там неизвестно когда появилась фигура, полностью закутанная в черный плащ. Это был ниндзя не из обычного Анбуканахи, а из организации «Корень» под командованием Данза. По сравнению с обычными оперативниками Анбу, члены «Корня» были еще более хладнокровными и бесчувственными. Для выполнения миссии они могли пожертвовать всем, включая собственную жизнь. Это были не люди, а идеальные инструменты для выполнения задач. Орочимару запросил этих людей у Данза именно для того, чтобы они помогли ему осуществить план мести, отомстить деревням скрытого камня и скрытого песка за внезапную атаку, которую они начали чуть более месяца назад. Предыдущее наступление по всему фронту было лишь подготовкой к этому плану, а предстоящая операция была его основной частью. Однако сражаться одновременно с двумя крупными деревнями ниндзя силами Канахи на фронте страны дождя было явно непосильной задачей. Поэтому после тщательного анализа ситуации Орочимару в конечном итоге решил сосредоточить основной удар на деревне скрытого камня, к которой испытывал наибольшую ненависть. Тем не менее, деревню скрытого песка тоже нельзя было упускать из виду. В прошлый раз эти две деревни ненадолго объединили силы, и никто не мог гарантировать, что они не сделают этого снова. Даже если они не объединятся, как только начнется операция, главный штаб неизбежно окажется уязвимым. Если деревня Скрытого Песка воспользуется этим и нанесет удар по их базе, последствия могли быть катастрофическими. Чтобы деревня Скрытого Песка не предпринимала никаких действий, необходимо было устроить нечто, что полностью отвлечет их внимание. Именно для этой цели Орочимару и привлек ниндзя из корня. Человек в черном плаще без промедления ответил на вопрос Орочимару. Все готово. После начала операции несколько ключевых фигур деревни Скрытого Песка в стране дождя будут устранены. План Орочимару был прост и эффективен. Если ниндзя из корня смогут устранить одну-две важные фигуры, система командования деревни Скрытого Песка неизбежно впадет в хаос на некоторое время. К тому моменту, когда они придут в себя и восстановят порядок, операция Конохи уже будет завершена, и можно не бояться, что противник воспользуется их временной слабостью. А получится ли успешно провести убийство? Если бы эту миссию выполняли обычные ниндзянбу, Орочимару, возможно, испытывал бы определенные сомнения. Но с оперативниками корня можно было не беспокоиться. Зная маршруты передвижения цели и обладая возможностями организации, вероятность успешного устранения составляла как минимум 50-60%. Орочимару не рассчитывал, что корень устранит все цели, это было бы нереалистично. Как бы ни была ослаблена деревня Скрытого Песка, она все равно оставалась одной из пяти великих деревень ниндзя, и устранение ее важных фигур являлось чрезвычайно сложной задачей. Но даже если удастся успешно ликвидировать нескольких ключевых лиц, этого будет достаточно для успешной реализации плана. Убедившись, что все приготовления завершены, Орочимару больше не колебался и отдал четкий приказ. Немедленно приступайте к подготовке. Завтра в 7 вечера, начало операции, точно по расписанию. Есть. Хором ответили Джонин и Конохи. Орочимару коротко махнул рукой, давая понять, что все свободны. Вскоре палатка опустела. Оставшись один, Орочимару устало потер переносицу. На его обычно бесстрастном лице промелькнуло редкое выражение утомления. Честно говоря, ему не нравилось заниматься такими делами. Вместо того, чтобы разбираться с этими мелочами, он предпочитал исследовать ниндзюцу и искать секреты вечной жизни. Но как ученик третьего Хокаге, он нес ответственность и обязанность разделить бремя своего учителя. Точно так же, как Джирая взял на себя весь фронт в стране ветра, ему необходимо было контролировать ситуацию в стране дождя. Как было бы хорошо без войны, невольно пробормотал Орочимару, вспоминая своих погибших родителей, близких друзей и учеников. Странным образом в его душе зародилось чувство глубокого раздражения. Ему хотелось бросить все эти военные дела и полностью погрузиться в работу, которая действительно его увлекала. К сожалению, сейчас он не мог себе этого позволить. Закрыв глаза и очистив разум, Орочимару приложил все усилия, чтобы вернуть себе спокойствие. В тишине палатки слышалось лишь его размеренное дыхание. Глава 58. Операция начинается на следующий день, когда ночная тьма окутала мир. В моросящем дожде большой отряд шиноби Конохи стремительно продвигался вперед. Икару поднял голову и внимательно осмотрелся по сторонам. Повсюду виднелись силуэты людей, их было так много, что даже по предварительной оценке он насчитал несколько сотен, если не тысячу. Орочимару мобилизовал практически всех, кого только мог, не считая ниндзя, оставшихся в главном штабе и на передовых постах. Одно это ясно показывало, насколько масштабной была текущая операция. Только сегодня в полдень Икару получил уведомление о задании и узнал, что целью миссии является нападение на один из форпостов Ивагакури. Разумеется, Орочимару бы не стал тратить столько сил ради атаки на обычный пост. На самом деле этот форпост являлся крупнейшим перевалочным центром снабжения деревни Скрытого Камня в стране дождя, обеспечивающим всем необходимым 2/3 их боевых позиций. Если этот пункт падет, Ивагакури не сможет организовать ни одной серьезной атаки в течение ближайших 1-2 месяцев. Только теперь Икару начал смутно понимать, почему Орочимару ранее приказал им начать полномасштабное наступление. Во-первых, вероятно, он хотел через взаимное истощение сил вынудить Ивагакури перебросить людей на передовую, тем самым ослабив тыл и подготовив почву для нынешней операции. Это был открытый стратегический ход, и даже если бы Ивагакури заподозрило неладное, им все равно пришлось бы отправить подкрепление на фронт. Иначе Орочимару определенно начал бы второе полномасштабное наступление. В таком случае притворная атака могла бы перерасти в настоящую, и линия фронта сдвинулась бы в сторону противника, поставив их в еще более невыгодное положение. Поэтому Ивагакури не оставалось ничего, кроме как направить людей на передовую, чтобы компенсировать недостаток боевой мощи. И сейчас, после тщательной разведки, Орочимару убедился, что цель достигнута. Затем он тайно отозвал часть бойцов, временно создав численное преимущество, что и придавало ему уверенности для проведения внезапной атаки. А еще была вторая цель полномасштабного наступления – задание, которое выполнял Икару – уничтожение запасов материальных ресурсов на вражеских базах. Возможно, это была заранее подготовленная Орочимару ловушка, которая гарантировала нехватку снабжения у Ивагакури после этого сражения. Кроме того, оставался еще Сунагакури. Икару предполагал, что у Орочимару наверняка уже был план, как убедиться, что они не воспользуются ситуацией. Хаем, и правда, одно звено связано с другим. Мысленно восхитился он, ускоряясь вместе с основным отрядом. По плану, когда они прибудут в назначенное место, то разделится на три группы. Две будут сдерживать вражеские подкрепления, а третья – атаковать форпост в лоб. Что, разве информация не была сохранена в тайне? Почему тогда нужно перехватывать вражеское подкрепление? Боже мой, при таком масштабе операции Вагакури обязательно заметит их, если только они не слепы. Даже если по пути их не обнаружат, как только начнется бой, командование Ивагакури получит информацию. У ниндзя более чем достаточно способов передать разведданные, не говоря уже о том, что такой важный пост наверняка имеет каналы экстренной связи со штабом. Таким образом, поддержка противника была практически неизбежной. Значит ли это, что все приготовления Орочимару были напрасны? Конечно же, нет. Все, что сделал Орочимару, было направлено лишь на создание временного преимущества, чтобы Ивагакури не смогла мгновенно отреагировать, и этого было достаточно. Дальше все будет зависеть от реальной силы обеих сторон. Если твоя грубая сила недостаточна, то даже самые изощренные стратегии окажутся бесполезными. Как говорится, перед лицом абсолютной силы любые хитрости и уловки тщетны. Все, что мог сделать Орочимару, лишь слегка склонить чашу весов в пользу Конохи. Время пролетело незаметно. Прошло более 10 часов, и наступило раннее утро следующего дня. Начало светать. Отряд Икару остановился в густом лесу. Маршрут этой миссии был спланирован заранее, и в пути не возникло никаких неожиданностей. Теперь им предстояло отдыхать здесь весь день, а с наступлением ночи, под покровом темноты, продолжить путь. Таким образом, они прибудут в назначенное место примерно завтра утром. После короткого отдыха, еще до полудня начнется внезапная атака. Такой график был довольно напряженным, но выбора не было. Дальнейшая задержка резко увеличила бы риск обнаружения. Чтобы застать шиноби камня врасплох, нужно было атаковать как можно скорее. На следующий день утром Икару и его товарищи благополучно прибыли в назначенное место. После короткого отдыха отряд разделился на три части. Икару и Мизутани Сидзука присоединились к группе из 300 человек, направляющейся к первой точке перехвата. Это был речной коридор, окруженный по бокам горами. Посередине протекала длинная река, а по обе стороны от нее простирались довольно широкие песчаные равнины. Этот коридор соединял главный штаб Ивагакури в стране дождя с их базой снабжения и представлял собой кратчайший путь к последней. Если штаб Ивагакури отправит подкрепление, скорее всего, оно пойдет именно этим путем. Их задачей было задержать вражеские силы здесь, чтобы выиграть время для третьей группы, атакующей форпост. Как крупнейшая и важнейшая тыловая база Ивагакури в стране дождя, там размещался значительный и хорошо обученный гарнизон. Кроме того, противник имел преимущество домашнего поля. Даже с численным превосходством быстро захватить базу было бы невозможно. Следовательно, задача перехвата не обещала быть легкой. Можно было представить, что их ждет еще одно жестокое крупное сражение. Подумав об этом, Икару повернулся к Мизутани Сидзука и сказал: «Не отходи от меня слишком далеко». «Хорошо», — покорно кивнула Мизутани Сидзука, не став жеманничать насчет ненужной защиты и не позволив ненависти затуманить разум с криками о мести за Фурукову и Рёсуке. Икару был очень доволен этим. Хотя он и говорил раньше, что не будет ничьей нянькой, но если товарищ проявлял такое понимание, он не против был оказать немного поддержки. В конце концов, в 17-краткой команде остались только они двое, и если она тоже погибнет, он останется совсем один. Время шло секунда за секундой, минута за минутой. Ближе к полудню Икару посмотрел на время и пробормотал про себя: там, наверное, уже все началось. К сожалению, эта точка находилась довольно далеко от другого поля битвы, и даже если там уже шел бой, здесь его было не слышно. В этот момент командир передал сообщение, призывая всех быть начеку, следить за происходящим вокруг и готовиться к встрече с врагом. Скрываясь в лесу по обеим сторонам, Икару, как и другие шиноби-канахи, сжимал в руке кунай, осторожно дышал, не спуская глаз с речного коридора и бесшумно ожидая появления врага. Однако прошла минута, две, пять минут, десять минут, час, целых два часа минуло, а враг так и не появился. Икару отчетливо ощущал, как в отряде начало нарастать легкое беспокойство, но оно было быстро подавлено. Неясно и смутно еще полчаса пролетело. К этому моменту они ждали здесь уже два с половиной часа. Неизвестно, была ли Ивагакури медлительна в реакции, сработала ли стратегия Орочимару, или враг просто не выбрал этот кратчайший путь. Так или иначе, вражеских подкреплений все еще не было видно. Но даже если противник выбрал другой маршрут, за ним тоже наблюдали, и невозможно, чтобы не поступило никаких известий. В то время как все начали волноваться, внезапно издали появилась человеческая фигура, которая бросилась прямо в заросли. Вскоре после этого от командира пришло сообщение: враг находится в 3 километрах отсюда и скоро прибудет, всем приготовиться. Глава 59. Хаос сражения. Спустя несколько минут отряд шиноби камня показался на горизонте. Приблизившись, Икару быстро оценил их численность, чуть больше 200 человек. Это позволило ему с облегчением выдохнуть, мысленно признавая, что план Орочимару сработал как нельзя лучше. В противном случае за такой длительный период деревня скрытого камня непременно отправила бы куда больше бойцов. Теперь, с соотношением сил 300 против 200, преимущество явно было на их стороне, и битва не должна была стать слишком кровопролитной. Шеренги шиноби камня неумолимо приближались. Икару и его товарищи уже подняли кунай, ожидая лишь команды своего лидера, чтобы обрушить на противника первую волну атаки. Но в этот момент возглавлявший колонну Джонин Ивы внезапно остановился. Заметив это, командир Джонинов Канахи без малейших колебаний немедленно отдал приказ: огонь. В следующее мгновение из леса по обеим сторонам вылетело бесчисленное множество кунаев. Подобно ливневым каплям, они устремились в строй шиноби камня. «Осторожно!» – закричал главный Джонин Ивы, заметив атаку. Но нападение оказалось настолько внезапным, что многие шиноби камня не успели среагировать и попали под удар. Особенно пострадали генины, которые были буквально утыканы кунаями, словно ежи, и мгновенно погибли. Всего одна волна атаки, и войско шиноби камня лишилось десятой части своих людей. За ней последовала вторая волна. На этот раз шиноби камня были готовы, они быстро достали оружие для отражения ударов. В результате лишь нескольким неудачникам не повезло расстаться с жизнью. Поскольку сражение происходило на чужой территории, запас ниндзя-инструментов был ограничен, поэтому после второй волны атаки командир Канахи отдал приказ о наступлении. Тут же множество джонинов листа с боевыми кличами вырвались из зарослей. А до того, как они достигли поля боя, несколько джонинов Канахи запустили третью волну атаки. С неба на шеренги шиноби камня обрушились мощные ниндзюцу. Джонины Ивы среагировали молниеносно, мгновенно применив защитные ниндзюцу, но инициатива все же была упущена. В итоге под атакой стихийных техник погибло еще около 10 чунинов и генинов камня, а число раненых достигло 30 человек. К этому моменту на поле боя оставалось меньше 200 выживших шиноби камня, среди которых десятки были ранены. Все дело в том, что шиноби камня так спешили на помощь своим, что не предусмотрели возможности засады, а когда обнаружили проблему, было уже поздно. В противном случае, отправь они хотя бы несколько разведывательных отрядов, потери не были бы столь значительными. Впрочем, если подумать, роль разведчиков обычно выполняют элитные шиноби, но при такой расстановке сил и численности противника, какими бы элитными они ни были, встреча с засадой означала верную смерть. Так что же выгоднее? Пожертвовать несколькими рядовыми ниндзя или потерять несколько элитных шиноби? Тут каждый решает по-своему. Убить, убить, убить, бум-бум-бум. Боевые кличи вперемешку с оглушительными взрывами эхом разносились по всему полю битвы. Икару не торопился рваться вперед. Пока джонины обеих сторон не сошлись в бою, приближающиеся чунины и генины находились в зоне особой опасности. Никто не мог предугадать, не решит ли вражеский джонин попутно уничтожить тебя. В такие моменты редко кто придерживался негласных правил боя. Поэтому Икару все время держался в середине отряда, и только когда джонины с обеих сторон вступили в схватку, он нашел себе достойного противника, Чунина из камня. Почему не Генина? Все просто, ближайших Генинов уже разобрали шиноби-канахи, оказавшиеся впереди. Очевидно, на поле боя у каждого был свой набор правил выживания. Те, кто рвался в первые ряды, рисковали попасть под непреодолимую силу вражеских ударов, но в дальнейшем бой для них мог стать немного легче. Отведя взгляд от общей картины, Икару вновь сосредоточился на стоящем перед ним Чунине камня. Удивительно, но его противник тоже держал длинный меч. Он оказался одним из тех редких в деревне камня шиноби, кто практиковал искусство клинка. Из-за особенностей географического положения и своеобразных ценностей, шиноби деревни скрытого камня обычно пренебрегали такими вычурными штуками, как фехтование. Вместо изящных мечей они предпочитали оттачивать настоящие тайдзюцу и развивать различные ниндзюцу. Теперь, когда Икару посчастливилось встретить практикующего меч шиноби камня, он, разумеется, жаждал помериться с ним силами. Точно так же и тот, увидев перед собой всего лишь Генина, радостно устремился к нему. Однако его радость оказалась преждевременной. Под мелодичный звон сталкивающихся клинков Икару за каких-то 10 вдохов нанес несколько десятков молниеносных ударов, каждый из которых был нацелен в жизненно важную точку противника. Поначалу Чунин камня не воспринимал ситуацию всерьез, не веря, что такой мальчишка, как Икару, может владеть глубоким искусством меча. В конце концов, гении не сорняки на обочине дороги, чтобы встречаться на каждом шагу. Поэтому он парировал атаки с показной небрежностью. Однако по мере развития поединка лицо Чунина камня становилось все мрачнее, а на лбу выступили мелкие капельки пота. Причина была проста. Чунин камня внезапно осознал, что в чистом мастерстве владения мечом он, похоже, заметно уступал юному Икару. За прошедшие минуты он уже несколько раз оказывался на волосок от гибели, и частота таких опасных моментов только нарастала, заставляя его нервничать все сильнее. В отличие от противника, Икару, преодолев начальное волнение, с каждым взмахом меча чувствовал себя все увереннее. Он быстро понял, что не только техника фехтования противника уступала его стилю меча канахи, но и общий уровень мастерства был заметно ниже. О чем тут было беспокоиться? К тому же, в последние дни у него не было возможности практиковать стиль меча канахи и накапливать очки мастерства, а теперь он мог воспользоваться моментом схватки, чтобы добавить несколько драгоценных баллов. Дзинь, дзинь, дзань, бой шел размеренно и методично. Икару одновременно сражался с Чунином камня и краем глаза наблюдал за ситуацией вокруг Мизута Нисидзука. Ее противником также оказался Чунин, но не особенно сильный. Хотя он и имел небольшое преимущество, но не мог полностью подавить сопротивление кунайчи. Заметив это, Икару внутренне успокоился. Время текло неумолимо, минута за минутой. Вскоре прошло уже четверть часа, а с течением времени сражение на поле боя становилось все более ожесточенным. Стороне канахи было еще ничего, их главной целью было помешать вражескому подкреплению, так что они стремились затянуть бой как можно дольше. Но шиноби камня не могли себе этого позволить, их приказом было как можно скорее добраться до атакованного форпоста и оказать поддержку, поэтому они не могли терять драгоценное время. И вот в зоне, где сражались бжонины, стали то и дело вспыхивать мощные ниндзюцу, заставляя окружающих чунинов и генинов постоянно отступать, чтобы не попасть под перекрестный огонь. Икару не стал исключением и заблаговременно покинул свое место вместе с Мизута Нисидзука. Воспользовавшись этим моментом, Чунин камня, с которым он сражался ранее, вышел из боя. Теперь перед Икару возник новый противник, другой шиноби камня. Это тоже был Чунин, и он выглядел грозно. Только что расправившись с двумя сражавшимися вместе генинами канахи, он немедленно нацелился на Икару. «Хе-хе, малец, встретить меня, не повезло тебе», с дьявольской ухмылкой Нишимура Ишихи ринулся на Икару, пристально вглядываясь в его глаза, словно пытаясь разглядеть в них привычный страх. Как бывалый Чунин, уже год кровью и потом проложивший себе путь на полях сражений, Нишимура Ишихи прекрасно знал, чего боятся такие новички, едва покинувшие стены Академии Ниндзя. Стоило ему проявить достаточную жестокость, и эти юнцы не могли выложиться даже на 70% от своих возможностей, а некоторые и вовсе в панике бежали, поджав хвост. Поэтому, трепещи, новичок, торжествующе кричал Нишимура Ишихи в глубине души. Но даже приблизившись вплотную, он не увидел на лице Икару ни малейшего проблеска страха. Взгляд молодого шиноби оставался спокойным и собранным, лишь безмятежности ничего кроме. Что происходит? Нишимура Ишихи внутренне напрягся, почувствовав, что, возможно, нарвался на серьезную проблему. Но стрела уже покинула тетиву, и остановить ее было невозможно. Поэтому он издал пронзительный боевой клич и с размаху метнул кунай, целясь прямо в Икару.